Анна Орлова. «Сковорода и приворот». Глава первая. Начальное возмущение среды, приводящее к появлению в ней волны, вызывается действием инородного тела. Примечание. Очень возмущенная среда может дать телу сдачи. Говорят, в этом году даже эльфы приехали. Томно вздохнула Миртл, пухлая блондинка с такими толстыми, густо-черными стрелками на глазах, словно по векам ей мазнули дегтем. «Вот бы к нам зашли!» «Пфу!» — фыркнула рыжая Ева, мелкими глотками попивая свой кофе. «Эти заносчивые сволочи на людей даже не смотрят». Кофе на выставке текстильной промышленности был дрянной, горелый и даже на нюх кисловато-горький. Я бы лучше машинного масла хлебнула. Чтобы не травиться этой бурдой, приходилось заводить будильник на полчаса раньше. Так я успевала заглянуть по пути в крошечную орочью забегаловку, где варили потрясающий кофе. «Вечно ты все портишь», — надулась Миртл. Она вышивала на досуге шелком и мечтала о принце. Венценосные особы к Миртл не спешили, но она не унывала. «Вдруг это любовь?» Ева захохотала так, что чуть не облилась кофе. «Любовь? Миртл, детка, ты безнадежна». «Почему это? Как говорится, любви все племени покорны». Ева посмотрела на подругу свысока. При ее росте и 15-сантиметровых шпильках это было нетрудно. «Это же орочья поговорка, дурочка. Попробуй назови эльфов племенем, посмотрим, что будет». Миртл обиженно оттопырила нижнюю губу. «Не всем же мечтать о коротышках, как некоторые». Высокая Ева пожала плечами. Гном, который за ней ухлёстывал, едва доставал рыжий до груди. Но парочку это нисколько не смущало. «Зато они надежные, эльфы твои, день-два погуляют и шасть в кусты. Ну ладно, в свой заповедный лес. А вот гном, если вдруг что, женится. Ну-ну, папенька мой, чтоб ему бороду подпалить, как услышал про ребенка, испарился быстрее ацетона». Романтичная Миртл скривилась. «Зато эльфы — это сказка. А твои гномы — скучная реальность, расчет и никакой романтики. Ирен, а ты что скажешь? Тебе кто больше нравится?» Я почесала нос. «Разговоры о любви — это не ко мне. Не доверяю ничему, что нельзя руками пощупать и на детальке разобрать. Главное, чтобы мужик был хороший», — наконец изрекла я прописную истину. «А гном он, человек или эльф? Какая разница? Мой Стефан вообще полукровка, как и я, кстати. И что?» «Кстати, о гномах», — встрепенулась рыжая Ева, глядя куда-то мне за спину. «Глянь, какие!» Подвоха я не заподозрила. Мне отвели стенд на отшибе рядом с кафе, точнее, за кутком со стойкой буфета и тремя столиками. Зато сюда рано или поздно забредали все. Так что на скуку я не жаловалась. Благо, перезнакомилась со всеми участниками еще в первый день. Иногда посетителей было так много, что хотелось купить беруши. Кстати, если добиться, чтобы они фильтровали шумы, а не просто поглощали. Допустим, взять лазурит в серебряной оправе. Подойдут сережки, это не вызовет лишних вопросов. Только непростые гвоздики, на них нормальные рунаскрипты не разместишь. Хотя если выпендриться и изобразить рунную вязь не с изнанки, а спрятать в орнаменте, мысленно сделать расчеты по размерам будущего артефакта, я не успела. «Ну, здравствуй, Иридия!» — кашлянув пробасил кто-то у меня за спиной. «Твою ж гайку да за плинтус!» «Вы обознались», — мрачно сказала я и обернулась. «Точно, папенька, чтоб ему окалины в штаны насыпало. И какой-то незнакомый гном с ним. Первый и последний раз мы с папенькой виделись лет 15 назад, когда я была в нежном 9-летнем возрасте. Но не узнать его трудно, слишком мы похожи. Те же буйные кудри, круглое лицо и вздернутый нос. Горькую пилюлю наследственности мне подсластили разве что мамины голубые глаза. «Да брось, Ирен», — насупился он. «Ого, вспомнили мое имя», — съязвила я. «Похоже, что-то в шахте сдохло, размером с дракона. По уму надо было промолчать. Какой смысл что-то доказывать этому донору спермы, как выразилась бы моя сестра Грета?» Приятель папенькин хмыкнул, а сам он побагровел, однако заставил себя улыбнуться. «Хватит уже обижаться, дочка». Ева заинтересованно приподняла бровь и повторила одними губами. «Дочка?» Я только плечом дернула. Любимую крестовую отвертку готова поставить против куска старой изоленты, что многоуважаемому мастеру Неодиму что-то от меня надо. Вот только что? Неужели об одинокой старости задумался? Некому поднести пресловутый стакан воды? Поздновато спохватился. «Миссис Бейкер пришла», — дернула Еву за рукав Миртл. «Побежали скорей». Начальница у девчонок была строгая. За слишком долгую отлучку могла отчитать или, хуже того, заставить чистить артефакт-пылесборник. То еще удовольствие, прямо скажем. «Я вам не дочка, мистер». Улыбку папеньки словно гвоздями приколотили. «Ирен, милая». Он понизил голос, будто от волнения. «Я понимаю, что твоя мать настроила тебя против меня, но...» «Маму не трожь», — посоветовала я мрачно. «Приласкать бы его разводным ключом по голове. Эх, свидетелей многовато». «Ладно, как скажешь». Гном поднял руки и примирительно улыбнулся. «Дочка, я не хочу ничего плохого». «Само собой, он хочет исключительно хорошего. Вопрос только, кому?» А сдал старик, заметно сдал. Лицо обрюзгло, шея над белейшим стоячим воротничком собралась некрасивыми складками, ухоженная борода посидела. «И чем же многоуважаемый мастер решил меня порадовать на 15-ю годовщину нашей последней встречи? Или сколько там лет прошло?» Папенька гневно свел брови и тут же опомнился, разулыбался еще шире. «Дочка, познакомься, это мастер Титан из Серебряной жилы». И подмигнул эдак со значением. «Или это нервный тик? Погодите-ка, жилы, они же дома, идут по старшинству. Платиновая жила — король с семейством, золотая жила — родня чуть подальше, потом серебряная, алюминиевая, медная, железная, оловянная, многоуважаемый мастер Титан», — продолжил папенька велеречиво, пока я молчала и переваривала. «Позвольте представить вам мою единственную дочь и наследницу. Иридию из алюминиевой жилы». «Дочь и наследницу? С каких это пор? Папенька что, вагонетку лбом тормозил? То знать не хотел дочку-полукровку, а то вдруг возлюбил со страшной силой. Ой, несет от этого всего горелыми контактами. И Титана этого он явно не просто так притащил». «Я должна этому радоваться», — осведомилась я, руки на груди скрестив. «Какого болта ему понадобилось? Не нужно мне от вас ничего, уважаемые мастера. Идите по-добру, по-здорову». «Да как ты!» — взвился папенька, побагровев и дернул узел шелкового галстука. В прошлую нашу встречу одет он был попроще, без такого выпендрежа. Неужели в люди, тьфу, в гномы выбился? Мастер Титан покосился на него и шагнул вперед. Он был выше папеньки на голову, и, несмотря на дорогой костюм-тройку, цветок в петлице и отглаженный платочек в нагрудном кармане, мастера Титана легко было представить в забое или за станком. Вот папенька, зуб даю, в цеха уже давненько не заглядывал, а этот простой работы не чурался. Плечи широченные и мозоли на руках явно не от ручки. «Простите, что побеспокоили вас, Ирен». Голос у него был низкий и приятный, и взгляд внимательный. Я прищурилась. «Ирен, значит, не пафосная Иридия, а он не дурак. Кстати, я же его помню. Вчера он читал лекцию о новейших магических и механических методах очистки воздуха в цехах. Надо же, из серебряной жилы, а так живо интересуется проблемами обычных рабочих гномов. Пожалуй, я бы не отказалась с ним обсудить тонкости применения угольных фильтров в текстильной промышленности». «Раз мастер Титан не просто какой-то там папенькин знакомый, а нормальный технарь, то хамить ему почем зря мне совесть не позволяла». «Не обижайтесь, уважаемый мастер», — чуть склонила я голову. «У нас с мастером Неодимом давние счеты, вы тут ни при чем». «Понимаю», — кивнул мастер Титан и задумчиво покосился на багрового, но поразительно молчаливого папеньку. «Кажется, тот его в тонкости наших взаимоотношений не посвятил». Занимательный разговор прервали новые гости. «Мастер Лантан, мастер Церий!» — обрадовалась я, когда они появились в проходе. «Доброе утро!» Их-то, в отличие от папеньки с его приятелем, я как раз ждала с нетерпением. Цирий, младший, смотрел на нас от чего-то угрюмо, из-под лобья. Решил, что конкуренты объявились. На этом можно сыграть. Я мысленно потерла руки. Не терпелось выпроводить папеньку и опробовать, наконец, армированные нити, которые обещали принести полугномы. По всем расчетам, запаса прочности хватит. Нужна только накладка под толщину нитей и регулировка плотности плетения ткани. Должно получиться, но, мало ли, попробовать надо. Старший брат пихнул младшего локтем в бок и заговорил приветливо. «Доброго дня вам, мастер Эрен. Желаем здравствовать, мастер Титан, мастер Неодим. Не ожидали вас тут увидеть». «Доброго дня, мастера», — не чинясь поклонился мастер Титан, чем сходу заработал еще несколько очков. Папенька только губы куриной гуской сжал. Фу ты, ну ты, неприлично ему с полукровками знаться. Хотя, как по мне, раз Лантан с Церием сумели таки добиться звания мастеров, значит, ума и настойчивости им не занимать. «Дочка, зайди ко мне сегодня часов в 8», — велел вдруг папенька. «Поговорим по-семейному. Номер 113. Жду». И совсем другим, почти заискивающим тоном. «Пойдемте, мастер Титан». «Зайти? Это еще что за новости?» Папенька сердито зашагал прочь. «До свидания, Ирен», — чуть склонил голову Титан, прежде чем последовать за ним. Хотелось буркнуть, что без новых встреч с ними обоими я как-нибудь обойдусь. Однако я лишь кивнула и обернулась к полугномам. Протянул мастер Лантан и вдруг неловко потрепал меня по плечу. «Сочувствую, не повезло вам». Мастер Церий лишь насупился и погладил заплетенную в косице бороду. Он проводил папеньку хмурым взглядом, однако ничего не сказал. «Ну, вы принесли нити?» — не утерпела я. Мастер Лантан кашлянул и ладонь убрал. «Мы еще не решили, хотим ли покупать». «Так решайте», — разрешила я щедро и похлопала станок по переднему навою, как верного скакуна. «Нет, так нет, воля ваша». Братья переглянулись. Патент им хотелось. Сбить цену хотелось еще больше. «А...» — протянул Лантан и пожевал губами. «Что тут делал мастер Титан?» «Вопросики у него», — ответила я туманно. «Интересовался. И сами догадываетесь, мной или станком. Так что, надумали?» И мысленно потерла руки. «Сейчас опробуем станок в деле, а потом и поторговаться можно. У нас, полугномов, немало общего. Взять хотя бы неприязнь к многоуважаемому мастеру Неодиму. Но это же не значит, что я отдам станок задешево. Не для того я ночей не спала и гору материалов извела». Мастера переглянулись, и здравый смысл победил. «Берем», — решил мастер Лантан и рукава закатал. «Ну, показывайте». Вопрос, идти или нет, не стоял. Разве можно упустить такой шанс высказать папеньке накипевшее, притом без лишних ушей? Меня этому Стефан научил. Так и говорил, проникновенно заглядывая в глаза, мол, «Ирен, милая, характер у тебя просто чудесный, в смысле, начудить можешь, мама, не горюй. Так что, умоляю, хоть свидетелей не оставляй. А далеко идти не надо. Всех участников выставки поселили в гостинице «Аурум». Только мне достался обычный эконом, а папенька изволил доплатить за люкс». Дверь номера, в котором ныне обретался папенька, распахнулась сразу после стука. Не зря же я опоздала на целых полчаса. «Наконец-то!» — выпалил папенька и брови насупил. «Ты не могла одеться поприличнее. Переодеваться перед семейной встречей я не стала. Вот еще». Так и пошла в рабочем комбинезоне с заплатками на коленях и множеством карманов. Зато сам папенька хорош был несказанно. Хоть картину пиши. Борода умощена благовониями и разделена на два клока, украшенных бусинками. Медная с проседью грива под сеткой для волос тоже маслянисто поблескивает. Малиновый стеганый халат облекает все еще широкие плечи и милосердно скрывает животик. Только морщинистая шея подкачала. Карикатура вышла бы отменная. Рога пририсовать и вылитый старый козел. «С какой стати?» Я выпятила грудь, украшенную значком «Хочешь убиться монтировкой? Спроси меня, как?» Папенька побагровел. «Иридия!» — рыкнул он и зачем-то оглянулся через плечо. не смей позорить отца». Я завелась не то что с полоборота, с полуслова, и похлопала по раскрытой ладони рихтовочным молотком, который одолжила у знакомых под клятвенное обещание завтра же вернуть. Потому что как без инструмента папенькино кривое самомнение выправлять? «Отца!» — протянула я. «Где же ты, папенька, шлялся целых 24 года?» Папенькин взгляд вильнул, а после стал таким честным, что без приборов ясно — соврет. «Я ошибался», — сказал он проникновенно и руку к груди прижал. «Я не осознавал, что самое важное в жизни — семья и дети. Но теперь все будет иначе». Настороженность моя только возросла. К ней добавилось острое желание долбануть папеньку по темечку, уволочь в номер и допросить с пристрастием. То относился к дочери полукровки, как к отработанной руде, а то вдруг богатую жилу разглядел, с чего бы. «И давно это с тобой?» — поинтересовалась я ласково и бровь приподняла. «Какие еще симптомы?» Улыбка папеньки стала такой вымученной, словно у него разом заболели все зубы, и пахло от него не так, как положено приличному гному, а каленой смазкой или на худой конец пивом. Папенька благоухал розовым маслом и еще чем-то сладким. «Дочка!» И тон такой медовый, что сразу понятно, отчего зубки болят. «Ты у меня такая шутница!» Сдавленный смешок за его спиной мне точно не почудился. Я приподнялась на цыпочки. «Мастер Титан?» «Нет. На такого свидетеля мы не договаривались». Я ткнула молотком в сторону папеньки, заставив его рефлекторно втянуть живот. «Ты же говорил про семейный разговор!» Он улыбнулся фальшиво, как продавец подлинного и сертифицированного философского камня. «Да-да, семейный. Ты проходи, проходи, дочка. Что стоять на пороге?» И трепаться на весь коридор наверняка подразумевал он. Как будто не сам папенька объявил на всю выставку о нашем, чтоб его коррозия сожрала, родстве. Хотя шило в мешке не утаишь. Чтобы подтвердить наше с Неодимом родство, никакая экспертиза не требуется. Достаточно поставить нас рядышком. Папенька широко распахнул дверь и еще рукой повел, мол, что же ты, добро пожаловать в мышеловку. Кресла были слишком мягкие, глубокие, с парчевой обивкой, расшитой помпезными золотыми розами. Почтенные гномы и ухом не повели, когда я плюхнулась на сиденье в своем заляпанном рабочем комбинезоне. На самом-то деле он был чистый, стала бы я в грязном разгуливать. Но кое-какие пятна от реактивов уже ничем не сведешь. Мастер Титан стоял у окна, скрестив руки на груди и рассматривая меня с каким-то странным выражением лица. Папенька с комфортом расположился на старинном диване с изогнутыми ножками и сложил руки на животе. А ногти-то отполированные, и пальцы без заусенец и мозолей, и это директор металлургического завода, зато на полочке гордо выставлены пробы с табличками вроде «Ферромарганец» и «Ферросицилий». Насколько они переливались радужным металлическим блеском. Я даже взяла один в руки, покрутила, красиво. Жаль, блеск наверняка потускнеет со временем, а то можно было бы пустить на амулеты. «Зачем позвал?» — спросила я напрямик и ковырнула-таки пальцем жесткую вышивку металлизированной нитью. «И что за интерес такую мебель покупать? Красиво, конечно, но неудобно до жути». «Вот», — притворно вздохнул папенька и руками развел, обращаясь почему-то к мастеру Титану. «Моя девочка с характером, зато умница и красавица». Как будто я жутко породистая, но очень невоспитанная собачка, напрудившая лужу прямо гостю на брюки. И эта настойчивая дочка напрягала. Еще не на 220 вольт, а так, на 40-60, как в телефонной линии. «Где ты был, папенька, когда я училась плоскогубцы от пассатижей отличать? Так что нечего ко мне лапки загребущие тянуть». «И зубы у меня здоровые», — поддакнула я. Губы мастера Титана дрогнули в усмешке. Однако он тут же скорчил серьезную мину и вежливо спросил. «В каком пансионе вы учились?» «За наблюдательность Титану 2 балла. Как можно было спутать меня с какой-нибудь пансионеркой? На нежную барышню я походила не больше, чем разводной ключ на розочку. В машиностроительном, хмыкнула я, успокаиваясь. «В конце концов, какое мне дело до гномских секретов и папенькиных интриг? Послушаю, выскажу, что накипело, и уйду. На факультете магической механики. По специальности я артефактор, а по призванию — изобретатель и экспериментатор». «Хм, мастер Титан, кажется, не поверил. Вообще-то я закончила Райтонский королевский университет. С отличием». Мастер Титан, заслышав название лучшего столичного университета, удивленно поднял рыжие брови, а у папеньки вообще чуть глаза из орбит не вылезли. Он что же, даже не соизволил поинтересоваться? Ну-ну, папенька, послать бы тебя, бетон сверлом по дереву корябать. «Значит, мастер Ирен», — уточнил мастер Титан, разглядывая меня уже иначе, с неподдельным интересом. «Как там старик Конгриф?» «По-прежнему чудит», — хмыкнула я. «Он что же, хотел меня подловить?» «Уверяет, что придумал вечный двигатель. Вариант номер 207?» Гном задвигал бровями, в глазах его плясали смешинки. «В груди потеплело. Надо же, тоже у нас учился. Как земляка на чужбине встретила». «Берите выше», — подняла я указательный палец. «В мое время он дошел до попытки номер 314». Старик спускал на эксперименты всю зарплату, еще и одалживался у кого мог. Верил, что изобретет-таки вечный двигатель и сказочно разбогатеет. Попутно он, правда, умудрялся придумать немало полезных штук, да и знаниями обладал энциклопедическими, так что в университете за него держались. Мастер Титан пригладил бородку. «Значит, на выставке вы...» Я ухмыльнулась про себя. «Кажется, кто-то решил, что я торговала схемами вышивки или журналами по вязанию. Само собой, шить, вышивать и стряпать я умела. Но засадить меня за домашнее хозяйство навеки вечные — ну-ну». Привезла новую модель ткацкого станка. Мастер Титан склонил голову на бок. «И в чем нового, если не секрет?» Я расправила плечи и сообщила не без заслуженной гордости. «Технология вплетения заклятий. Раньше все делали по старинке. Сначала ткали, потом колдовали, дальше закрепляли магические плетения вышивкой. Муторно, долго и кропотливо. Зато ткань получала нужные заказчику свойства. Например, не промокала, не выгорала, не мялась. Только из-за дороговизны производили таких магических тканей мизер. А эльфы еще и дополнительно цену драли за эксклюзивность. Зато теперь пришлось совмещать человеческое волшебство с гномьими рунами. Вдобавок, кое-какие малоизвестные техники орков задействовать, жениха с его эльфийской магией привлечь, а потом над расчетами потрудиться. У меня чуть шарики за ролики не заехали. «Неужели успешно?» — я кивнула. «Патент оформлен. Правда же я? Молодец. Идея приспособить станок к плетению сразу зачарованных нитей не нова. Сколько уже народу над ней билось, без толку. А у меня получилось. И насколько хватает челнока?» — заинтересовался мастер Титан и вперед подался. «Хотя бы неделю-две выдерживает?» Прошлые попытки проваливались как раз из-за челнока. Из-за чар он быстро начинал путать узор и рвать нити. «Не меньше, чем по текущим стандартам», — похвасталась я, с трудом сдерживая ликующую улыбку. «Мне до дрожи, до зуда в пальцах хотелось обсудить свое изобретение с кем-то понимающим. Стефан, мой жених, всем хорош, но гуманитарий он. Я разработала новую модель ходовой части, которая решила проблему. Полгода попыток. Полгода битья головой об стенку и ночевок в мастерской. Но у меня получилось». «Ого!» — уважительно протянул мастер Титан и прищурил карие глазище в золотистых ресницах. «А к техническим тканям ваша модель применима?» Я покрутила мысль так и эдак, ответила уклончиво. «Надо проверять. Каким тканям?» «Воздушные фильтры, например». «Фильтры я еще не считала», призналась я откровенно. «Кстати, а ведь перспективная мысль». Мастер Титан прищурился. «А как я рад, что вы нашли общий язык», умиленно вставил папенька. Мы с мастером Титаном переглянулись и синхронно поморщились. Уж очень папенькина радость отдавала фальшью. «С какой стати?» буркнула я и дернула плечом. В дверь тихонько постучались. «Мастер Титан», — позвали робко из коридора. «Вас к телефону просят». Он чуть нахмурился, поднялся и извинился. «Простите, я ненадолго. Я просил беспокоить меня только в крайнем случае». Папенька проводил его взглядом и принялся вещать про головокружительные перспективы, про отцовские чувства, откуда бы, про выгоду для алюминиевой жилы, кто бы сомневался, и удачный брак. «Стоп, какой еще брак? Ты что, собрался жениться?» Бесцеремонно перебила я и почесала бровь молотком. «Познакомишь с будущей мачехой?» «Нет», — процедил папенька сквозь зубы. «Я собираюсь выдать замуж тебя». Я сжала кулаки. «Терпение, Ирен, терпение». И напомнила. «У меня уже есть жених. Свадьба в октябре. На случай, если и эту незначительную подробность он упустил». Папенька брезгливо поморщился. «Полуэльф, и думать забудь. Он не пара моей единственной дочери». «О, как запел!» «Дочери?» — переспросила я скептически. «Мне такой чести из доплаты и не надо. Мой отец — Виктор Саттон, мамин муж». «Я уже официально заявил об отцовстве», — сообщил Неодим важно и похлопал ладонью по стопке бумаг на столе. «Дай угадаю, ты хочешь спихнуть меня этому мастеру Титану, верно?» Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться. Не просто так папенька притащил его на семейную встречу и расхваливал на все лады тоже с далеко идущими целями. Только ему-то это зачем? Поспрашивала я о нем. Звания и регалии мастера Титана впечатляли. Доктор экономических наук, профессор, ректор Штутгартского университета. Член экспертной группы по совершенствованию законодательства в сфере международных торговых отношений, вице-президент Конгресса гномского народа, член Королевского совета, а еще он молод, знатен, несметно богат и не глуп. «Ты моя единственная дочь и наследница. Кстати, подпиши». И придвинул мне бумаги с заботливо приготовленной ручкой. Ха, документы подмахивать не глядя, нашел дуру. «Да мне потом Стефан закатит воспитательную лекцию часа на два. Он у меня немножко зануда. Но я его ни на каких папенькиных женихов, странно звучит, не променяю. Так что я пристроила рихтовочный молоток на коленях и под папенькино гневное сопение принялась читать. Сквозь тяжеловесные юридические формулировки я продиралась с трудом. Это вам не интегралы, это посложнее будет. Что тут у нас? Ага». Под гладкими фразами о законных правах, немалом содержании на булавке и тому подобной вкусной наживкой прятался острый крючок. Но кто бы сомневался. Официально-то я законная дочь Виктора и Люси Саттон, так что отцовские права Неодима на меня эфемерны. Как тот самый вечный двигатель. Другое дело, если я сама признаю папенькину власть. Тогда он меня с полным правом хоть дома запрет, хоть замуж выдаст. «Нет, ну какой же гад!» На тихий скрип двери, возвестивший о возвращении мастера Титана, я лишь досадливо дернула плечом, а потом смяла бумажки в ком и швырнула на пол. «Продать меня решил? Подавишься!» «Иридия!» — прошипел папенька, увидев мастера Титана и любопытного коридорного у него за спиной. «Не смей перечить отцу!» Я уже близка была к тому, чтобы опустить-таки молоток на его макушку, но Титан коснулся моего плеча. «Ирен, давайте поговорим спокойно, а вы можете идти». Дождался, пока коридорный выйдет, и поймал мой взгляд. «Присядем», — предложил он и устроился на подоконнике. Я решила не отставать. Чем стол хуже? Одно удовольствие было смотреть, как перекосило папеньку. «Не стану ходить вокруг да около», — Титан пригладил волосы рукой. «Мне нужна жена, вам нужен муж. Почему бы нам не помочь друг другу?» «Ничего себе постановка вопроса!» «Зачем?» — выдавила я наконец и головой мотнула. «Глупость какая-то». «Вовсе нет», — возразил Титан живо. «Буду откровенен. Мне нужна жена для статуса. А вам нужен муж, чтобы в глазах общества вы стали почтенной дамой, заслуживающей доверия. В чем я не прав?» Я скривилась. «С его логикой трудно спорить». Я была единственной девушкой на курсе, и каждый день на каждой паре вынуждена была доказывать, что я ничуть не глупее носителей у-хромосом, как выражается моя сестра Грета. «У меня уже есть жених», — отрезала я. «И другого мне не надо». Судя по быстрому взгляду, брошенному Титаном на папеньку, для него это было новостью. «Предлагаю вам все-таки рассмотреть мою кандидатуру», — пожал широкими плечами Титан. «Я молод, богат, не обременен бывшими женами и детьми. Кроме того, я обладаю неплохим весом в научно-техническом сообществе, так что моей жене не придется притворяться, будто автор изобретения — ее муж». Тут он меня уел. Девушки-изобретатели предпочитали прятаться за спинами отцов и мужей. Попросту говоря, заявку на патент подавал мужчина, и все делали вид, что жена его тут никаким боком. «Пф! Сплошные плюсы!» — хмыкнула я и склонила голову к плечу. «Прямо интересно, зачем такому положительному жениху такая отрицательная невеста? Незаконно рожденная — это раз, полукровка — два, проблемная родня — три». Проблемный папенька улыбнулся сквозь зубы. Зато в глазах Титана плескалось веселье. «Вы привлекательны», — начал загибать пальцы он. Руки у него были изукрашены татуировками. «Вот вам и доктор наук, ректор, вице-президенты, много кто еще. Честны, обладаете неплохими связями и приданным. Вас одобрила моя семья. И главное, Ирен, вы умны. Не выношу дурочек». «Вы же считали меня пансионеркой», — напомнила я, завороженная внушительным списком своих достоинств. Он обаятельно улыбнулся и собирался под благовидным предлогом отказаться. «Но теперь передумал. Вы выйдете за меня замуж, Ирен?» «Я подумаю», — брякнула я, вместо твердого «нет». Растерялась. «Вот и прекрасно!» — так бурно возрадовался папенька, что у меня зачесалось между лопаток. «Давайте это отметим». Откуда-то, как по волшебству, появились бокалы и шампанское. Папенька ловко, словно полжизни, подвязался официантом, откупорил бутылку и разлил вино. «Ну, за помолвку!» — провозгласил он тост. «Вы так подходите друг к другу!» Титан сделал большой глоток, а я дернула плечом и вылила шампанское в стоящий рядом горшок с кактусом. Слишком омерзительно довольным выглядел папенька. Так и хотелось его это довольство подпортить. Титан поперхнулся вином. Лицо папеньки налилось кровью. «Что?» — выдавил он придушенно. «Как ты себя ведешь? Как ты посмела испортить растение?» «Испортить?» — я покосилась на кактус, который по-прежнему бодро растопыривал иголки, и посочувствовала. «А, ну да, кактус-алкоголик, горе в семье». Титан давился смехом, и чтобы его скрыть, мелкими глотками пил шампанское. А папенька... Папенька бесился. Любовалась бы и любовалась. Но хорошего понемножку. Я и так засиделась. Так что я поднялась и сказала, глядя прямо в папенькины мутные очи. «Не нужны мне твои деньги, связи и перспективы. А отцовские чувства засунь себе в... выхлопную трубу». Забросила молоток на плечо и зашагала к выходу. «Ирен!» — взревел папенька у меня за спиной. «Вернись немедленно, наглая девчонка!» Я подумала немного и вернулась. Цапнула горшок с кактусом, сообщила. «Это я забираю, вместо букета, раз уж ты даже на него не расщедрился. Папенька!» И вышла, громко хлопнув дверью. Но успела еще услышать, как Титан хохотнул и прокомментировал. «Потрясающая девушка!» «Я придумала. Осталось только записать итоговые расчеты. Сейчас посчитаю коэффициент и...» «Ломаем дверь», — приказал грубый голос. «Но ущерб», — донеслось блеющее в ответ. «Выбирай», — прорычал грубиян. «Ключ или выбьем дверь». «Вы меня вынудили», — пробормотал кто-то плаксиво, и от скрежета замка я проснулась, подняла голову, как раз когда двое в форме ввалились в комнату. Похожи, как братья. Высокие, массивные, с грубоватыми лицами, будто наспех вытесанными из гранита. Только один уже заматеревший, а второй еще безусый юнец. Из-за их спин опасливо выглядывал коридорный со связкой в руках. «Стоять!» — рыкнул сержант и ткнул в мою сторону табельным пистолетом. Незаряженным, если глаза меня не подводили. Вот еще, Старая рубашка Стефана, которую я носила вместо ночной сорочки, была всем хороша. Мягкая, шелковистая, просторная. Вот только едва-едва прикрывала мою пятую точку. Чтобы я сверкала прелестями перед посторонними мужчинами, обойдутся. «С какой стати?» — буркнула я, показательно широко зевнула и покрутила головой, разминая затекшую шею. Умудрилась же заснуть за столом, носом в справочник по магопроводимости металлов, и чуть не рухнула на пол от истерического. «Положи!» «А?» — удивилась я и перевела взгляд на свою руку. «Чего так орать? Ну, подумаешь, дрель, не пулемет же. Кстати, зачем она мне ночью понадобилась? В упор не помню. Стефан ласково называет меня увлекающейся натурой. Что правда, то правда. Очередная идея прошибает меня, как 220 вольт». «На стол!» — вновь скомандовал сержант, как-то нелепо дергая подбородком. Он по-прежнему тыкал в меня своим незаряженным пистолетом. Хоть бы постыдился девушку такой ерундой пугать. «Фиговину твою!» «И никакая это не фиговина», — обиделась я. «Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт с крутящим моментом 135 сил на метр. Между прочим, у нее хорошая автономность и бесщеточный двигатель. Отличная штука». Полицейские не прониклись. Коридорный и вовсе осенил себя священным знаком и попятился. По коридору гулял легкий сквозняк из приоткрытого окна. Плясали на ветру тюлевые занавески, упрямо билось о стекло жужжащая муха. Гостиница еще спала. Лишь смутно доносились откуда-то негромкие голоса и приглушенные шаги. «Не ругайтесь мне тут», — буркнул сержант, однако плечи его несколько расслабились. «Он что, серьезно принял дрель за какое-то кустарное оружие? Ну и полицейские пошли. Патрик, забери у нее эту штуку». Констеблю идея не понравилась. «Мне тем более». «Это ограбление?» — грозно спросила я и нащупала под ногами шлепанцы. «Опасное оружие, между прочим. Каблучки-то с остальными набойками». «А?» — оторопил сержант и белесыми ресницами хлопнул. Я поудобнее перехватила дрель одной рукой и принялась загибать пальцы на второй. «Во-первых, вы вломились в номер». «Мы полицейские», — приосанился сержант. Я пожала плечами. «Подумаешь». «Во-вторых, значки вы не предъявили. Может, вы форму с бельевой веревки утащили?» «Да как ты!» — набычился сержант и сунул мне под нос бляху. «Вот, видишь, сержант Стеббинс». «Вижу», — согласилась я флегматично. «Но это ничего не доказывает. Настоящий сержант Стеббинс получил бы ордер. Не зря же мой Стефан адвокат. Он готовился к экзаменам, вчера напролет просиживая в моей мастерской за учебником, а я колдовала над очередной моделью и краем уха прислушивалась к его бубнежу. Сержанта перекосила, констебль же взирал на меня, открыв рот. «Инспектор приказал тебя привести», — выдавил сержант наконец и кулаки сжал. «А похитить у меня инструменты тоже он приказал», — поинтересовалась я и голову склонила к плечу. «У вас что, банда?» «Да сдалась нам твоя дрель», — взвыл сержант. «Попрошу», — подняла палец я. «А она, между прочим, 300 золотых стоила». А с некоторыми моими улучшениями так вообще бесценное. «Кстати», — прищурилась я, — «вы случаем не от конкурентов? Инженерная контора Гарина, да?» И прижала дрель к груди, как мать испуганного младенца. Полицейские вытаращили глаза, и сержант сплюнул. «Тьфу, гномка!» Я уперла кулак в бок. «Это расовая дискриминация?» Сержант отчетливо скрипнул зубами. «Нет. Всего лишь констатация факта. Ваш отец — мастер не один, так?» Я подавилась зевком и уставилась на полицейских. «Погодите, так вас па...» Под острым взглядом сержанта я проглотила компрометирующее «папенька» и быстро исправилась. «Патент не интересует? Вы от мастера не Адима, что ли? И что ему опять нужно?» «Неужели обвинил меня в краже кактуса?» Я покосилась на злосчастное растение, которое вчера прихватило со злости. На новом месте кактусу понравилось. Он даже бутончик на верхушке выпустил. А еще говорят, что они капризные. Сержант прищурился и повторил с непонятной настойчивостью. «Вы признаете, что мастер не один, ваш отец?» Похоже, не в кактусе дело. Как бы эти полицейские не попытались под шумок меня умыкнуть. «Вот еще», — фыркнула я. «Мой отец Виктор Саттон, знаменитый путешественник. Слыхали?» «Не люблю хвалиться достижениями семьи, но иногда приходится. Председатель Королевского географического общества — это вам не гнутый гвоздь. Дочь Виктора Саттона трогать поостерегутся». Сержант с констеблем переглянулись. «Но вы же это...» — подал голос констебли, повел рукой. «Ну, наполовину». Он окончательно смутился и залился краской. Сержант расшифровал. «У вас есть гномская кровь. Это же сразу видно». «И что?» — парировала я. «Мало ли, с кем загуляла моя прабабка. Гены — штука такая. Могут и праправнукам аукнуться. А гномская кровь доминантная. От сестрицы Греты я тоже многого нахваталась». Сержант помрачнел. Спорить со мной он не мог, еще бы, но очень хотел. «Мисс», — не утерпел констебль, — «как вам не стыдно врать? Мы же бумаги о признании отцовства нашли». Сержант бросил на него такой взгляд, что бедолага-констебль втянул голову в плечи. «Погодите», — мотнула головой я. «В каком смысле нашли? Вы что, обыскивали его номер? А в чем его обвиняют? Папенька, конечно, не бог весть, какая шишка, но ведь и не последний гном. Обыск его номера полиции сопредельного государства — это же скандал». Неугомонный констебль снова открыл рот. Сержант так на него цыкнул, что рот констебль тут же захлопнул, громко клацнув зубами. «Тайна следствия», — проронил сержант веско. «Мисс, вообще-то помощь полиции — это ваш долг». «Кому я должна, всем прощаю», — рассеянно парировала я и почесала в затылке. Ссориться с полицией из-за ерунды не хотелось. В конце концов, к папенькиным делам я не причастна. Доказать это — расплюнуть. Я только собралась милостиво согласиться пойти с сержантом, как из коридора послышался новый голос. «Что тут происходит?» Форма на незнакомом брюнете была не казенная, а явно шита под заказ. «Туфли тоже ручной работы, я в этом уже разбираюсь, да и часы дорогие». Констебль вытянулся во фрунт, сержант досадливо дернул щекой и ответил неохотно. «Выполняем ваш приказ, сэр. Констебль, подождите в коридоре». Младший полицейский козырнул и поспешил удрать. Заминка от сэра не укрылась. Его красивое лицо перекосилось. «Вы ничего нормально сделать не можете, Стеббинс», — прошипел брюнет, тычав сержанта начальственным перстом. «Я дал вам элементарное поручение — привести подозреваемую, а вы...» — сержант насупился. «Подозреваемую?» — поразилась я. «В чем?» «В убийстве», — отрезал начальник. «Мастера Неодима». «Ой, дурак!» — читалось в выразительном взгляде сержанта. «Он-то столько выкручивался, подловить меня пытался. А потом пришел начальник и все обнулил». «Убийстве?» — вытаращилась я. «Многие, конечно, хотели настучать ему по голове, но убийство...» «Настучать по голове?» — встрепенулся полицейский и попытался пронзить меня взглядом. «Значит, признаетесь?» «В чем?» — опешила я. Он подался вперед, оперся кулаками о стол и навис надо мной. «В убийстве, мисс Саттон! Мастера Неодима ведь ударили по голове! А откуда бы вам об этом знать, если это не дело ваших рук?» Я прикусила язык, ляпнула наобум, называется. «Вот еще», — фыркнула я, подавив желание отодвинуться. «Нужен мне ваш мастер Неодим, как ржавая шестеренка». По губам полицейского зазмеилась ухмылка. «Ну-ну, мисс Саттон, не отпирайтесь», — пожурил он отеческим тоном. «Глядишь, и суд чистосердечное раскаяние учтет». Я вздохнула и попыталась достучаться до его разума. «Этого мастера Неодима я видела пару раз. Зачем мне его убивать?» «Бросьте», — рассердился он, нахмурив смоляные брови. «Вчера вы были в номере потерпевшего, и свидетели говорят, что вы с ним ссорились. Интересно, кто такой болтливый, коридорный или мастер Титан?» «Подумаешь», — дернула плечом я. «Оставляла-то я его живым? Разве ваши свидетели не говорили?» Полицейский поджал губы. «Похоже, говорили». «Может, вы потом вернулись?» — предположил он упрямо. «И вообще, Если с мастером Неодимом вы были почти незнакомы, с какой стати ему оставлять вам все свои деньги?» И посмотрел на меня торжествующе. «А он оставил?» — удивилась я. Папенька, конечно, болтал что-то про единственную дочь и наследницу, но я не принимала эти разговоры всерьез. Ясно же, что сказано это было ради каких-то далеко идущих целей. Вот только каких? «Мы нашли завещание», — подтвердил сержант мрачно. А его начальник выпрямился, расправил плечи и выложил козырную карту. «На орудии убийства ваши отпечатки», — сообщил он, игнорируя выразительное покашливание сержанта. «Так, это уже не просто попахивает, это уже на весь этаж горелой изоляции воняет». «Ерунда», — отмахнулась я и поневоле оглянулась, ища взглядом рихтовочный молоток. «Да быть не может». Молоток, к счастью, оказался на месте. Хотя из-за стола не разглядишь, нет ли на нем следов крови. Может, убийца настолько коварен, что утащил молоток у меня из-под носа, сделал свое грязное дело и вернул обратно? Глупости. Ладно, неведомый убийца, но полицейские-то как отпечатки с него сняли бы? Летучим газом просочились в щель, а потом выскользнули обратно? Может, в расследовании я не разбираюсь, но с логикой дружу. «Вы пойдете с нами», — нетерпящим возражений тоном заявил старший, по рангу, не по возрасту, полицейский, который так и не соизволил представиться. По-видимому, вежливость для стражи и закона сродни дефекту в заготовке. Отбраковывается заранее. «Еще чего», — фыркнула я и руки на груди скрестила. «Я арестована?» «Именно», — рыкнул безымянный полицейский, а сержант Стеббинс возвел очи горе. «И правильно, элементарная техника безопасности. Не стой под стрелой и не спорь с женщиной». «Ура!» — потерла руки я. Полицейский обалдело вытаращил глаза. «Что?» — переспросил он неожиданно тонким голосом. «Арестованный положен защитник», — объяснила я преспокойно и руки на груди скрестила. Дрель, правда, немножко мешала. «Мой жених, Стефан Тотт, как раз адвокат. Так что мы совсем скоро увидимся. Ура!» Строго говоря, Стефан больше по гражданским делам. Разводы всякие, алименты, наследство и прочие мелкие дрязги. Но зная Стефана, можно не сомневаться, что с убийством он тоже разберется. С его-то умом и педантичностью. Безымянный полицейский только моргал, а сержант насторожился. «Не из адвокатской ли конторы Тодд и сын?» — спросил сержант, кашлянув. «Из нее самый», — обрадовалась я. Приятно, когда даже полицейские в глубинке от отдых наслышаны. Прямо гордость берет за мою будущую фамилию. Конторой владеет мой будущий свекр. Вы с ним знакомы? Судя по кислому лицу сержанта, еще как знаком. Он схватил за рукав второго полицейского и громко прошептал. «Сэр, может, не стоит связываться?» «Вот еще», — рассердился безымянный сэр, стряхивая его руку. «Чтобы я боялся какого-то там адвокатишку? Собирайтесь, мисс». «Ну и дурак», — было написано на грубоватой физиономии сержанта. «Он, может, и не семи пядей во лбу, зато жизненного опыта у него с лихвой». «Отлично», — потерла руки я. У сэра дернулся глаз. «Можно поинтересоваться, что вас так радует?» «Можно», — милостиво кивнула я. «Во-первых, я скоро увижу жениха, но об этом я уже говорила. Ну а во-вторых, мы с ним выбьем из полицейского управления солидную компенсацию за незаконное задержание, первый вклад в семейный бюджет». Сержант тяжко вздохнул и сделал шажок назад, мол, он тут ни при чем, а начальник побагровел, наклонился и хряснул кулаком по столу. «Да я тебя!» Угрозу он, увы и ах, озвучить не успел. Жаль, был бы лишний нолик в сумме компенсации. Дверь рывком распахнулась, и в номер вломился мастер-титан. «Ирен, я тебя спасу!» — возопил он столь трагическим тоном, будто меня как минимум пытали. «Он что, мухоморов объелся? И вид подозрительный, борода дыбом, взгляд шальной, рубашка наизнанку, еще и носки разные». «Мистер, успокойтесь», — попросил сержант, нехотя выступая вперед. «Вы кто такой?» — вспылил сэр и повелительно окликнул. «Констебль!» Титан тем временем рванул вперед, ловко обошел сержанта и заключил нас, меня и дрель, в крепкие объятия. «Любимая», — выдохнул он, — «с тобой все хорошо». «Это он мне или дрели?» Я на всякий случай кивнула и попыталась освободиться. Бестолку. Титан сцапал меня не хуже капкана. «Да, сэр», — гаркнул ввалившийся в номер констебль. Был он помят, на мундире не хватало пары-тройки пуговиц, шлем где-то потерялся, а на скуле наливался впечатляющий синяк. «Вы что же, подрались?» — подозрительно сощурился начальник. «Так точно, сэр», — гордо выпрямился констебль. «Я счел своим долгом остановить нарушителя». «И все-таки не остановили», — брезгливо заметил сэр, не проникшись подвигами констебля. У бедняги заолели уши. «Простите, сэр», — пробормотал он сдавленно. Сэр лишь надменно задрал нос и ткнул на маникюренным пальцем в сторону мастера Титана, который крепче прижал к себе нас с дрелью. Дрель мстительно впилась гному сверлом в живот. Он охнул и попытался ее отпихнуть. Увы и ах, я считала, что в нашем треугольнике лишний как раз он. «Отпустите!» — пропыхтела я, выдираясь из его цепких рук. «Надо же, получилось!» Я торопливо одернула задравшуюся рубашку. Вон как констебль глазеет. И отошла в сторонку. Кажется, этого никто даже не заметил. Мужчины мерились размерами сверл. «Вы кто такой?» — вновь грозно повторил сэр, перив взгляд в мастера Титана. Тот приосанился и заявил. «Жених! Адвокат?» — хором поразились полицейские. «А что, похож?» — оскорбился мастер Титан. Его, честного гнома, каким-то крючкотвором обозвали. «Ничуть», — признал сержант, кашлянув. «Но мисс Саттон заявила», — противным тоном начал сэр, «что у нее жених — адвокат». «Бывший жених», — выпятил бороду мастер Титан. Захотелось приложить его дрелью. «Я вчера сказала, что собираюсь замуж за другого», — выпалила я зло, уперев руку в бок. «Вы что, с первого раза не понимаете?» «Ты сказала, что подумаешь», — поправил мастер Титан въедливо. «Я вдохнула, выдохнула. Сама виновата. Надо было следить за языком». И процедила. «Будем считать, что я подумала». И ответила «нет». Мастер Титан и бровью не повел. «Не считается». «В смысле?» «Эй, влюбленные!» — проворчал сержант, влезая между мной и мастером Титаном. «Мы вообще-то тут для другого собрались». Сэр был уже багровый от злости. Зато констебль даже приоткрыл рот от любопытства. Мастер Титан обвел взглядом комнату и насупился. «И какой гнутые кирки! Вы с утра пораньше вломились в номер моей невесты!» «Вот упертый!» «Мисс Саттон, подозреваемая в убийстве!» — рыкнул сэр. «Ясно вам!» «Мастера Неодима?» — уточнил Титан неожиданно хладнокровно. «А ведь папенька, кажется, ему другом приходился. Надо же, всего ничего прошло, а мастер Титан уже в курсе». «Откуда вы?» — прищурился сэр подозрительно. Гном махнул рукой. «Я занимаю достаточно высокий пост. Само собой, меня немедленно поставили в известность. Так что вам нужно от моей невесты?» Полицейский не проникся. «Мне плевать», — заявил он и сунул руки в карманы брюк. «Насколько вы большая шишка?» «Но это дело об убийстве. И все улики против этой...» — он качнул подбородком. «Девицы. Так что собирайтесь, мисс Саттон, иначе в таком виде и поедете». «Какие еще улики?» — нахмурился мастер Титан. «Тайна следствия», — сообщил сэр мстительно. «Мотив — вчерашняя ссора и еще отпечатки пальцев», — быстро вставила я и ухмыльнулась в ответ на злой взгляд сэра. «Ясно ведь, что дружба у меня с полицией не выйдет. Так смысл стараться?» «Отпечатки на орудии преступления», — процедил сэр. «Так что выкрутиться у вас не выйдет». «Орудии?» — повторил мастер Титан недоуменно. Потом лицо его просветлело. «А, это вы о той железяке говорите, куске ферромарганца». «Откуда?» — вновь начал полицейский. Хотя ясно же, что гномий информатор на детали не поскупился. Титан его перебил. «Это все ерунда. Ирен при мне брала этот самый образец в руки. И когда она ушла, мастер Неодим точно был еще жив. Я свидетель». Я выдохнула с облегчением, но полицейский не собирался так легко отступать. «Может, вы сообщники?» — потер руки он. «Вместе прикончили старикашку, и теперь приберете к рукам его денежки?» Мастер-титан засопел. «Денег у меня своих, полная вагонетка», — парировал он. «И как насчет коридорного? Он тоже свидетель. Вы его подкупили», — в запале выкрикнул сэр. «За такую клевету!» — сжал кулаки гном. «Тебя в Подгорном королевстве с горы бы скинули. Вот и вали в свое Подгорное королевство», — вспылил сэр, окончательно перестав сдерживаться. Назревал дипломатический скандал. «Это расовая дискриминация», — вставила я флегматично, поглаживая верную дрель. «Это препятствование следствию», — внес свой вариант сэр фальцетом. Сержант вдруг кашлянул, заслонил собой начальство и пробасил: «Мы только хотим, чтобы мисс Саттон опознала убитого. Вы же нам поможете, мисс? Пожалуйста». Так бы сразу. Сэр засопел, однако спорить с подчиненным не стал. Понял, видимо, что слегка зарвался. «Да», — выдавил он нехотя, — «опознать». «Это не так-то просто», — почесала в затылке я. «Я этого вашего мастера Неодима, правда, всего пару раз видела, так что родинки и всякое такое — это не ко мне». «Я могу опознать», — тут же вызвался мастер-титан. «М-да», — задрал брови сэр. «И где это вы видели родинки покойного?» Неприличный намек просто сочился из его слов, как бензин из дырявого шланга. «В бане», — рыкнул титан и набычился. «Отлично», — вмешался в назревающую перепалку сержант. «А давайте прямо сейчас». Взгляд покрасневших глаз титана остановился на мне. «Ирен», — выдохнул он и протянул мне ладонь. «Пойдем». «Вот еще», — буркнула я, пряча руки и дрель за спину. «Между прочим, я уже распланировала, на что денежки за незаконный арест потратить». Но тут вмешался мастер титан и все обнулил. Гном глубоко вздохнул. «Любимая, я же за тебя волнуюсь. Вдруг я уйду, а они...» Он мотнул головой на полицейских. «Этим воспользуются». Полиции я не доверяла, но и мастеру-титану доверяла не слишком. «Как воспользуются?» — проворчала я, подавив зевок. Пока титан придумывал страшилки, встрял сержант. «Лучше будет, если вы оба убитого опознаете, а, мисс?» «Ладно», — согласилась я нехотя. «Выйдите, мне одеться надо». Полицейские спорить не стали, хотя сэру явно хотелось. Но сержант эдак ненавязчиво выпихнул начальство в коридор и вышел следом. Замыкал процессию мастер-титан, который шел нога за ногу и оглядывался, как будто ему даже на 5 минут расставаться не хотелось. Надо намекнуть титану, что не стоит переигрывать. И вообще, с какой стати ему так уперлось на мне жениться? Я влезла в любимый комбинезон, наскоро рассовала по кармашкам отвертку и плоскогубцы взамен слишком габаритной дрели и, подумав немного, спрятала в декольте драгоценный патент. Мало ли что. Благо, с моим размером груди пара лишних сантиметров вообще незаметны. Разве что шуршит немного, но это ерунда. Мастер-титан, заложив руки за спиной, вышагивал туда-сюда по коридору и недобро поглядывал на сгрудившихся поодаль стражей порядка, чьи ряды уже заметно поредели. «Интересно, куда подевался сэр?» «Любимая», — встрепенулся титан, как будто мы расстались вечность назад, а не жалкие 5 минут. Я даже попятилась от его энтузиазма. Надо было брать дрель. «Эй, мастер!» — выставила я вперед руки. «Полегче!» Гном притормозил и нахмурился, как будто не мог взять в толк, чем вызвана такая холодность. «Любимая», — сказал он растерянно, — «вот заладил». «Мастер Ирен», — поправила я, насупившись. В карих глазах мелькнула растерянность, на смену которой пришла упрямая решимость. «Ты все равно будешь моей», — заявил он и набычился. Прямо любопытство разбирает, что ему во мне за корысть. «Папенькино наследство? Так я от него откажусь. Не нужны мне папенькины деньги. Саттоны не бедствуют. И сама я не безрукая. На детальки да на кусок хлеба с маслом вполне заработаю». Сержант громко прочистил горло. «А давайте вы потом обсудите». Он замялся, а констебль тихо подсказал. «Дела сердечные». И густо покраснел. «Вот-вот», — благодарно кивнул ему сержант. «Дела сердечные, оставим на потом. Сначала дела... уголовные». «А нам обязательно ждать вашего...» — я почесала бровь. «Ну, сэра». Узкие губы сержанта дрогнули в ухмылке. «Инспектора Перкинса, что ли?» «Наверное», — пожала плечами я. «Он же не представился». «Так его к телефону позвали», — вставил констебль. Сержант пробормотал себе под нос, что толку от этого сэра все равно мало. «Можем без него начать», — предложила я, взглянув на наручные часы, с которыми не расставалась уже 10 лет. Кроме точного времени, в них были встроены календарь, компас и еще парочка очень нужных функций. «Иначе я к открытию выставки опоздаю». Мастер-титан встрепенулся и перестал гипнотизировать меня взглядом. Извлек из кармана новейшую модель автоматического планировщика, я только вздохнула завистливо, потому что стоила эта штука как целый паровоз. Потыкал в кнопочки и озабоченно нахмурился. «Я тоже спешу, так что давайте приступать». Сержант подозрительно легко согласился. Видимо, допекло его драгоценное начальство. В номере папеньки суетились эксперты, а в углу гостиной тихо всхлипывала горничная, прижимая к лицу мокрый платок. Рядом со скорбным видом застыл управляющий. На мертвого постояльца он посматривал с опаской и явно читаемой неприязнью, то ли досадовал, что покойный доставил столько неприятностей своей смертью, то ли папенька и при жизни успел отличиться. Сержант кашлянул. «Ну что, узнаете?» и указал на труп, как экскурсовод на особо любопытную достопримечательность. Тело лежало навзничь. Полы роскошного халата разошлись, открывая волосатую грудь и вышитые шестеренками подштанники. На лице папеньки застыло удивление, из-под волос растекалась темно-красная лужа, кровь успела подсохнуть, так что убили его давненько. Может, подкинуть управляющему идею не стирать обведенные мелом контуры и следы крови? Уверена, найдется немало желающих пощекотать себе нервы. И номер, где произошло всамделишное убийство, будет пользоваться бешеным успехом. «Он!» — веско кивнул мастер-титан, сведя на переносице рыжие брови. «Мастер неодим из алюминиевой жилы. Я лишь плечами пожала. Ни жалости, ни злости, ни тем более горя я не испытывала. С какой стати? Покойник был мне чужим, а наше недолгое знакомство не настраивало на хоть какие-то добрые чувства. Так что лить слезы я не стала. Вместо этого с любопытством крутила головой по сторонам. Дверь в спальню была распахнута. Виднелась непримятая постель под роскошным балдахином. На столике в серебряном ведерке бутылка шампанского, свечи, коробка шоколада и блюдо с клубникой. Не чурался папенька роскоши, прямо скажем. «Вы уверены?» — уточнил сержант, что-то чиркая в блокноте. «Это не может быть, например, близкий родственник?» «Родни у покойного было мало», — хмуро сообщил мастер-титан, покачиваясь с носков на пятки и обратно. Руки он при этом засунул в карманы брюк. «Дочь, племянник. Также призрак бабки. Но в этом случае старушка не в счет. Единственная дочь неодима перед вами. Эрбию, сыну его покойной сестры, недавно 30 стукнуло. Так что это точно не он». Сержант прилежно записал и это. А я переваривала скудный список родни. «Призрак бабки? Серьезно?» «А особые приметы?» — напомнил он, переворачивая листок блокнота. Почерк у него, кстати, был на удивление разборчивый. «Вот», — тут же ткнул пальцем титан в чуть заметный шрамик на шее. «Сплав из ковша капнул, только каска и спасла. Мастер неодим как-то об этом рассказывал». «Спасибо», — кивнул сержант. «Можете...» «Что мы можем?» — осталось тайной. В номер влетел сэр, изрыгая огонь и потоки начальственного гнева. «Я же приказал ждать!» — взревел он, ткнув дрожащим от ярости пальцем в сторону сержанта. Все с любопытством уставились на него. Даже горничная плакать перестала. Сержант сделал лицо кирпичом и прогудел, глядя поверх головы инспектора. «Опознание — это ведь рутинная процедура, сэр. Вы нарушили мой приказ!» — заорал инспектор, брызгая слюной. «Я хотел посмотреть, как убийца...» — он уставился на меня из-под лобья. «Будет вести себя на месте преступления». Все внимание присутствующих словно магнитом притянуло ко мне. «Поосторожнее», — угрожающим тоном попросил титан и попытался заслонить меня спиной, как будто я сама не могла за себя постоять. Да мне под горячую руку даже сестры стараются не лезть. «Убийцу?» — уперла я руки в крутые бока. Декольте подозрительно зашуршало, и инспектор уставился на него, приоткрыв рот. «Вы словами-то не бросайтесь, а то за клевету отвечать придется». «Клевету?» — скривил губы инспектор и ткнул пальцем в прозрачный пакет с образцом ферромарганца на столе. «Все улики против вас, мисс Саттон, и уж будьте уверены, я выведу вас на чистую воду». «Его случаем по голове не били?» «Кстати», — нахмурился мастер Титан и потер подбородок. «А откуда у вас отпечатки Ирен?» По губам инспектора зазмеилась ухмылка. «А вы не в курсе? Ваша невеста, вообще-то, на учете в полиции состояла. За хулиганство». Я насупилась. «Неправда. Меня всего однажды задержали. Главное молчать, что дралась я не раз. Просто до полиции дело не доходило. И потом отпустили. А Оливия Бартон сама виновата. Нечего было дразнить мою сестру землеройкой. Ну и что, что Джули некромант? Зато благодаря этому мы познакомились со Стефаном. Он тогда был еще студентом и случайно проходил мимо. Вмешаться не успел, зато после разнес обвинение в пух и прах». «Гордитесь, что сумели ускользнуть от правосудия», — поинтересовался сэр с таким пафосом, будто лично подвязался на подхвате у богини справедливости. «Так вот, больше вам это не удастся. Уж я об этом позабочусь». «Погодите», — нахмурился гном. «Вы никак не могли успеть получить личное дело Ирен». «Если только не готовились заранее», — подхватила я его мысль. «А ведь и правда, труп нашли совсем недавно. Так когда бы инспектор успел затребовать мое личное дело? Пока в столичном управлении получат запрос, пока сверятся с архивом, пока перешлют материалы, не один день пройдет». Инспектор лишь презрительно фыркнул. «В бумагах покойного нашелся отчет от частного сыщика, которого нанимали, чтобы раскопать как можно больше об Ирен Саттон. Странно, правда? Обычно отцы за дочерьми не следят, а?» И прищурился со значением. «Так то отцы за дочерьми», — парировала я. «А мастер не один мне, не отец». Подозрительности во взгляде полицейского меньше не стало. «Тогда зачем ему это досье?» «У него и спросите», — буркнула я, почесав нос. «В самом деле, зачем папеньке сдался этот отчет? Он ведь его даже не читал. Иначе знал бы хоть, где я училась и чем дышу». «Так что, арестовывать будете?» Видно было, что инспектору очень хочется рявкнуть «да». Прямо колет, как гвоздь в стуле. «Пока нет», — процедил он нехотя. «И не уезжайте из города, ясно вам?» «Угу», — пробурчала я. Похоже, инспектор для себя все решил. И настоящего убийцу искать не станет. Зачем? У него ведь есть очень удобная подозреваемая. Так что придется мне самой решить эту задачку, раз уж влипла я в нее, как в лужу эпоксидного клея.